написано, если кто разумеет делать добро и не делает тому что? Грех. Второй вариант отпадает. Что остается? Независимо от того, как с нами обращаются люди, делать им добро. И кажется, и все. Что еще больше надо? Оказывается, не все. Будем делать добро всем. А в первую очередь кому? Своим по вере. Тем, с кем будете проводить вечность. Тем, которым вы хотели бы, чтобы они приняли вас в вечные обители, чтобы они с радостью вас встречали. А здесь уже очень тяжелый вопрос. Я приведу несколько примеров, вы поймете, о чем я веду речь. Я совсем не веду речь о том, что вы не должны заботиться о родственниках. Я совсем об этом не говорю, потому что написано, если кто о своих, особенно о домашних, не печется, то что? Он отрекся от веры и хуже неверного. Но при всем этом, в первую очередь, идет забота о церкви. Им вы даете то, что положено. Почему? Потому что своей любовью вы их хотите перевести в разрад тех, в семью другую, в семью вечную. А неправильно относясь к ним, вы этого не сделаете никогда. Поэтому как бы ни поступали с вами, со мной, у меня есть одна задача. Не разделиться с ними. Прощать их и иметь постоянное влияние на них, для того, чтобы Бог через нас мог совершать свою работу. Если мы поступим враждебно, мы разрываем связь, и тогда никакого воздействия через нас Бог не может на них делать. Вы меня поняли? А как он будет делать, когда связи разорваны? Вот почему Писание говорит, вас проклинают, а вы что делаете? Благословляйте. То есть вы тогда не будете отдаляться. Можете быть на расстоянии, но на этом расстоянии можете влиять на них. Но когда вы разорвали связь, начинаете отдаляться, как тогда Бог через вас может оказать на них влияние? У Бога все разумные советы. Хотя чисто по-человечески мы не понимаем, как это так. Вас проклинают и благословляют. Для чего? А для того, чтобы иметь на них влияние, чтобы Бог произвел перелом в их сердце, и они стали вам друзьями. Вот для чего. Ведь Сын Человеческий пришел не губить, а спасать души. И мы это не должны забыть никогда. Вы помните, ученики говорят, Господи, когда его не приняли, давай сведем огонь с неба и попалим их так, как Илья сделал. Господь говорит, вы не того духа. Илья там сделал, но я пришел, я не Илья, а я пришел не губить души, а спасать. А если вы их спалите, то как их спасать тогда? Все для них шансы будут отобраны. Вы их разрушите, если вы их вызовете огонь с неба и спалите их. Поэтому Господь терпит, нам учит терпеть. Но этот вопрос очень важный. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Несколько примеров есть таких конкретных, житейских. В одной сестры спрашиваем. Это конкретные люди. Я их не называю имен, для меня не в этом смысл заключается. Я говорю, слушай, сестра, ты уже где-то больше 10 лет в церкви, и ты ни разу пожертвований не давала. Ну, надо же за свет заплатить, надо же отапливать. Она говорит, у меня пенсия небольшая, у меня внучка в Пинске, внучка там, я им когда пораздаю, это говорит, у меня ничего не остается для церкви. А эти внучки неверующие внучки, вы им давайте по 1000 долларов на неделю, они попропивают, и толку никакого не будет. Вы меня поняли? Будем делать добро всем. Но в первую очередь кому? Своим по вере, там, где будет польза. Как нам это вообще непросто делать? А делать надо, так написано. Я не думаю, что вы сегодня такого мнения, что Библия устарела, надо ее пересматривать, как сегодня люди говорят. Это стандарты Божьи. И Бог не меняется, Его взгляды не меняются, Его характер не меняется. И Он сегодня говорит нам, уже в 21 веке, должны делать добро всем. Но в первую очередь своим по вере. Да, это может вызвать негодование чьё-то, потому что я понимаю, я вам приведу один пример, насколько это часто ущерб делу Божию наносит. Это событие, может, 30-летней давности, я уже не могу точно вычислить время, когда это было, но умирала одна сестра, очень хорошая, кстати, сестра была, ничего не скажешь о ней. Но народ часто поступает не так, как надо, не понимая Слова Божие. Вот одно место взял и держится его. У него была квартира. Хотя в то время, ну, как и теперь, в первую очередь, квартиру наследуют родственники все-таки. Разве только есть некие пути, не знаю, что тогда было в это время. Но, значит, была одна молодая пара, значит, которые были задействованы в служении. А вы знаете, что тот, кто занимается служением на ниве Божьей, вы можете помочь освободить его и можете осложнить. Но это естественно. Помочь. Развязать руки в чем-то. И тогда человек сможет больше для Бога сделать, потому что мы знаем, мы живем сегодня в теле, и нам все надо. И Господь говорит, вот я желаю и внушаю ей, для того, чтобы их тут был успешным, они собирались жениться, замуж выходить и жениться. Я хочу, чтобы она отдала свою квартиру им. А вы знаете, что проблема жилья всегда была насущной проблемой и очень важной. Одно дело, когда в любое время дня и ночи ты пришел в свой дом, никто не мешает отдохнуть. Ты за 2 часа можешь отдохнуть так, как где-нибудь в многоэтажке за целый день. Когда начинают плясать, да танцевать, да помои выливать на балкон. Разница есть все-таки. А чем больше на квартире живешь, там знаете что? Хотят себе натопят печку, не захотят, не натопят. Прикажут приходить в подвенное время. Скажет, хозяйка, не буду открывать и ничего не сделает. И у нее была дочка, родная дочь ее, которая вообще не хотела слушать. Я помню, надо говорить об дочке, не плянкай! Не плянкай! Ее была ответ, не плянкай. Для нее обои, потому что это не плянкай. Это ее весь ответ был, не плянкай. Я скажу, говорит, вот я хочу, чтобы она эту квартиру отдала им. Но она не понимает. У нее борются эти 2 желания. Кому? И в конце концов, она все-таки эту квартиру отдает своей дочери. Им надо было долго ходить, строиться и так далее, и так далее. А вы знаете, что когда занят физической работой, ты не очень-то много успеешь в духовном смысле слова, потому что на работе вместе со всеми. Эта дочка имела свою квартиру, кстати. Она свою квартиру продает. В течение месяца пропивает с друзьями. А в этой квартире устроила самый настоящий притон. Вот что она сделала, эта сестра. Не знаете вот этого слова. Будем делать добро всем. А наипаче кому? Своим по вере. А, вы скажете, это не так-то просто сделать. Правда не просто. Правда не просто. Если было просто, если было естественно для нашей жизни, то Господь не писал бы об этом. Однако вот это написано. Вы 2 семьи. Вам приходится делать выбор. Какой семье сделать? И Писание говорит, наипаче своим по вере. Я думаю, и вы думаете. Потому что это не шутки. И мы сегодня собираемся не для того, чтобы послушать как забавного певца. Мы хотим жить так, как вы слушали. Мы уже не хотим поступать завтра так, как поступали сегодня с утра. Вы согласны с этим? А иначе зачем это надо тогда все? Зачем тогда мы ходим? Зачем мы вникаем во все? Если мы не собираемся ничего делать. Я такое явление вижу. Очень часто на конференциях задают вопросы одни и те же. Я однажды сказал, зачем вы мне их задаете, эти вопросы? Вы же все равно будете поступать так, как вы понимаете. Зачем вы это делаете? Я же вам не раз говорю, что это вот так надо. Вы до сегодняшнего дня поступаете, как сами хотите, и опять поднимаете вопросы. Зачем? Зачем? Я не раз вспоминаю, я же, может, кому-то и надоел, когда на эту тему говорил Дмитрий Беспалов в Америке, о нашем поведении, как мы готовимся исполнять Слово Божие. Он привел одну притчу. И говорит, пришел один человек к батюшке, ну, батюшка, это православный священник, значит, исповедаться. Пришел, ну, чего пришел? Ну, батюшка грешный. Ну, давай рассказывай, что ты сделал. Говорит, батюшка, 100 снопов украл у соседа. Этот выслушал, говорит, слушай, да ты хоть расскажи, как ты крал, то 100 снопов украсть. Вот батюшка 4 раза ездил, по 20 снопов брал. Этот посчитал, говорит, 4 по 20, то 80. А где же остальные 20? Скажи, я 20, батюшка, после исповеди заберу, поеду. Поэтому давайте мы помолимся хорошо и попросим Господа, чтобы Он эти слова вложил в наше сознание. Потому что, если до сегодняшнего дня кто-то упускал этот момент, до сегодняшнего дня, хотели вы или не хотели, вы сегодня это слышали. Никто не скажет, что не слышал и не знал. Может быть, на это не обращали внимания, вполне возможно. Потом у нас есть проповедники. Я себя не считаю чем-то особенным. Я один из многих. Но они очень часто говорят нам о том, о чем мы сами не думали, что пропускали. И вот эти богослужения, которые мы здесь имеем, они и призваны для того, чтобы научить нас и подсказать что-то. Поэтому пусть нас Господь сегодня благословит. Но я думаю, давайте мы склоним колени и попросим Господа благословения, чтобы нам жить так, как мы слышали, чтобы Господь дал нам для этого силу, склоняя в колени молитву. Господь, великий и всемогущий Боже, Бурвантус, Табурната, Рудей, Гербанта, Булентуза, Муска, Львате, Чаплаки, Бернепе, Нос, Тукания, Кибешта, Кимчабири, Расколи, Отсе, мы, Господи, Твой народ, пусть, Господи, нас сегодня здесь мало в этой церкви, но Ты сказал, что церковь начинается с двоих и троих, и когда, Господи, Ты посреди Боже, и Ты сегодня совершал свою работу. Ты знаешь, какая, Господи, пустыня в этой местности. И кто, Господи, орощит ее, как не церковь Твоя, но для начала наполни Твою церковь Твоей живою водою и удали все те непонимания, все те трудности, которые существуют здесь, Господь. Ты слышал то, что я сегодня говорил Твоему народу. И я не говорил ничего особенного, просто говорил о взаимодействии, отношениях, которые должны быть. И если, Господи, между всеми ими есть какие-то разделения, то помоги, Господь, их уничтожить и убрать, чтобы они действительно были семьей, которая заботится друг о друге, которая замечает отсутствие кого бы то ни было, и которая, Господи, что бы ни было, как бы ни было трудно, обязательно приходит в свою семью, потому что, Господь, если кто-то бросает свою семью, это ненормально. Но если, Господи, это семья, то как бы нам ни было трудно и тесно в этом мире, какие бы ни переживали трудности в семье, мы иногда со страхом, иногда с болью, но все-таки идем в свою семью, потому что знаем, что это наша семья, что мы без нее просто в небо пойдемся. И у нас есть, Господи, обязанности, данные нам Твоей рукой, И я прошу Тебя благословить, Господь, эту церковь, эту маленькую семью. Дай Твое благословение, дай им, Господи, ревность прежде друг о друге, потому что некоторые ревнуют о спасении других душ, но не ревнуют о своих близких, о тех, Господи, кто спасен, о тех, кому надо помочь, кому надо увидеть, Господи, где оказать помощь и милость, дорогой Господь, я знаю, что при воздействии этих демонических сил, что, Господи, это, Господи, трудно бывает для нас, но у Тебя победа и сила, у Тебя, Господь, милость. Поэтому наполни церковь Твоим духом молитвы, чтобы они могли молиться друг за друга, чтобы могли поддерживать друг друга, потому что в одиночку невозможно пробиться, Господь. И Ты, когда посылал учеников, Ты обязательно посылал их по двое. Ты никогда не посылал одного, потому, Боже, даруй Твою святую милость, даруй, Господи, услышать Твое действующее помазание и поставь эту церковь на должный духовный уровень. И я знаю, когда здесь начнет действовать Дух Святой, когда будет проявлено могущество Твое, тогда люди будут привлечены этим светом и теплотою, Господь. Поэтому благослови и дай Твою святую милость, даруй, Господи, Твою победу. И пусть всякий, Господи, кто сегодня находится здесь, наступит на свою собственную гордыню. Пусть, Господи, смирение сделает основной ценностью перед лицом Твоим, чтобы начать служить друг другу, чтобы почитать один другого выше себя, Господь, чтобы никогда не произноситься друг на друга, Боже. Поэтому благослови эту церковь, даруй Твою святую милость. И пусть Твоя благодать поведет их в дальнейший жизненный путь. И так благослови каждое сердце, дай Твою помощь. Помоги совершить этот подвиг, Господи, служение Тебе в кротости и в истине. И пусть Твоя святая любовь будет как знание в их церкви, в их сердцах и в их душах. А за сегодняшнее служение, за все Твою милость, за святую любовь, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь. Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.